В итоге к базе направлялись уже три шагохода. Плюс еще один с вампирами на борту двигался туда же, но по иному пути. Ух ты, же ешки-матрешки, ешкин кот, ядрить коптить, Евпа. Да успокойся ты уже, женщина-телохранитель отвесила дрону легкий подзатыльник. Раз ни Алины твоей, ни Ритки под боком нет, думаешь, некому тебе рот заткнуть? Ну ты сама глянь, Кимера. Всплеснул руками мой друг. Это ж настоящий боевой робот. Разве тебе не хочется им поуправлять? Нисколечко. Хмыкнула волшебница. Я улыбнулся и перевел взгляд на другого своего неодаренного. Уважаемый, вкратчиво произнес Коля, склонившись над одним из пилотов. Может, все-таки договоримся? Прямо ж машина идет. Чего будет? Ну, не положено, сухо ответил адритянин, продолжая неотрывно глядеть в лобовое стекло. Ну буквально минутку, а, не перестал упрашивать мой водитель. Немного прокачусь по прямой, чего тебе, жалко, что ли? Илья, обратился ко мне Лид, в голосе которого отчетливо слышался укор. Ваш боец мешает Крину выполнять его работу. Не могли бы вы повлиять на своего человека? Тяжело вздохнув, я кивнул и подошел к Коле. Парня чуть ли не силой пришлось уводить от панели управления вглубь салона шагохода. Эти технологии будущего поразительны, неустанно повторял Николай. Представь, сколько можно денег сорвать, если продать такую машинку в нашем мире. Нельзя продавать то, что еще не изобрели, усмехнулся я, а то потом будет больно. Правильно, кивнул водитель, такую вещицу лучше себе оставить. На пару секунд я задумался, а затем решительно зашагал к Литу, уже занявшему место позади пилотов. «Капитан, полагаю, бессмысленно просить вас обучить моих ребят управлять АУ, верно?» кивнул Эрдиборг и добавил. «При всем уважении к вам, Илья, я понимаю. Однако, думаю, ничего плохого не будет, если они просто молча постоят и понаблюдают за вашими солдатами. Хоть мы и из разных миров, но у нас много общего. Практически каждый мальчонка в детстве хотел бы порулить машинкой побольше, ну или хотя бы посидеть рядом с водителем. Дети вырастают, как и их нереализованные желания». Я широко улыбнулся. Лид несколько секунд оценивающе разглядывал нас, а затем произнес: «Хорошо». В итоге все четверо моих стрелков замерли прямо за креслами пилотов и неотрывно наблюдали за действиями адритян. Походили на собак, которым насыпают корм, разве что слюни не пускали. «А ты не хочешь поучиться?» — усмехнулась Кимера, обращаясь ко мне. «Смотри, чуть ли не каждый из вас нет-нет, да глянет в сторону пилотов. Волшебница полностью права. Да, истуканами замерли лишь четверо, однако почти все остальные мужчины нашего отряда из тех, кто не ушел в каюты, то и дело прогуливаются мимо пульта управления, кидая на него изучающие взгляды. Им не настолько интересно, чтобы встать и посмотреть, но и полностью огромная машинка не отпускает». «Нет», улыбнулся я, «если потребуется, я смогу управлять этим шагоходом». Волшебница подозрительно прищурилась и молча кивнула, прекрасно поняв, что я имею в виду. Капитан Лид говорил, что на путь до базы уйдет порядка 3 часов. Я решил, глупо торчать всю дорогу на ногах, да и дружинникам стоит подать хороший пример. С этой мыслью я направился в одну из двух выделенных нам кают. Их в шагоходе было 5. Крохотные коробки с 4 койками в 2 яруса. Всего 20 мест на команду из 20 бойцов. Так как сейчас на борту находится больше 50 человек, рассчитывать нормально поспать уж точно не стоит. Слишком много народу. В нашей каюте, когда в нее ввалились я, телохранители Инси, уже находились Арнольд, Адда и Аурис. Наше появление, похоже, прервало какую-то дискуссию. Целители выглядели напряженными и задумчивыми. «Что не так?» – спросил я, усевшись на койку рядом с Арнольдом как раз напротив его сестры. «Все в порядке», – проговорила девушка, отведя глаза в сторону. «Спасибо, что вернулся за нами», – невнятно пробормотала она. После нашего откровенного разговора Адда так до конца и не пришла в себя. Обычные-то люди страдают из-за неразделенной любви, а искренние открытые оборотни и подавно. Сложно беднягам с такой чистой натурой. Хорошо хоть Арнольд присматривает за сестрой, чтобы та не наделала глупостей, да и вокруг нас сейчас постоянно что-то происходит, всегда есть возможность отвлечься. «Как я мог вас оставить? Вы же моя дружина», улыбнулся я и перевел взгляд на старшего оборотня. «И все-таки, что обсуждали?» Он по собачьи тряхнул головой, размял шею и произнес: «Адда считает, что все местные больны. Аурис в целом с ней согласен. Не совсем больны, брат», выпалила девушка и осеклась. «Просто в их телах нарушены потоки праны», тихо пояснила она. «Хаем, задумчиво протянул я. Но это не удивительно, учитывая, что в Адрита не произошел апокалипсис, а потомство сейчас выводит в пробирке. В пробирке. Пробормотала Адда, и скривилась. Это так неестественно, ужасно. Сложно поверить, что популяция целого мира зависит от каких-то приспособлений, покачал головой коренной верлянец Урис. Технологии здесь, конечно, на 100 голов выше наших, но от чего-то, кажется мне, что за их исправностью не особо следят. Да все заметили, что посудина проржавела, усмехнулась Кимера, демонстративно указав на громадное рыжее пятно, растянувшие свои щупальца возле двери. «Вот и я о том же», — кивнул целитель. «Кроме того, здесь идет война. Что если эти мохнатые гиганты случайно разобьют форт, где хранятся приспособления для размножения? Думаю, на разных базах есть инкубаторы», — высказал я свое предположение вслух. «Но ты прав, чтобы сохранить популяцию повысить нагрузку на остальные центры. И тогда техника без должного ухода не выдержит. Этот мир обречен», — вздохнул Лаурис. «Чего еще ждать, когда люди так сильно отдалились от природы? Считайте меня отсталым, но я думаю, насколько бы ни были развиты технологии, еда, вода и продолжение рода должны быть натуральными. Это я вам как целитель говорю. Жалко их», — тихо всхлипнула Адда. На этой печальной ноте разговор как-то сам собой завершился. На правах командира я взял на себя наглость и присвоил себе одну из верхних коек. Потолки в каюте низкие, сидеть на верхней не получится, только лежать. Кимера с Гарландом, единственная пара в обеих моих дружинах, последовали примеру лидера и улеглись на второй верхней. Видел, как Адда и Инси одновременно посмотрели на мою койку. Печально, с надеждой я сделал вид, что не заметил их взглядов и прикрыл глаза. Вопреки моим опасениям я смог уснуть и сладко проспал до конца пути. Проснулся, лишь когда шагоход остановился и опустился брюхом на землю. «Илья!» — позвал Арнольд. «Уже не сплю», — отозвался я, спрыгивая на пол каюты. Капитан просил на улицу сразу не выходить. Сперва его команда и остальные местные. Ему нужно предупредить своих командиров. «Ничего страшного, потерпим», — улыбнулся я. Лита не было от силы минут 10. За это время Дадо успел несколько раз шагами измерить пространство между панелью управления и стенами кают, где мы ждали возвращения Эрдиборга. Наконец-то командир У-13 появился в сопровождении еще 3 членов экипажа. «Извините за ожидание», — произнес мужчина. «Надеюсь, лишних трудностей не возникло», — не выдержав, спросил Дадо, не дав адритянину продолжить. «Отнюдь», — мотнул головой Лит. «Все сложилось даже лучше, чем я мог предполагать. Пока нас не было, на базу прибыло несколько магов, чего не случалось никогда раньше. Они уже успели договориться с командором Фердером Литом, начальником Су-7 о сотрудничестве. Так что ваше появление будет всем только на руку». «Что?» – удивленно выпалил Дадо. «Кто-то из осевых аристократов здесь». «Кто именно?» «Некто Тина Фостера и ее команда», – спокойно проговорил капитан. Дадо побледнел и одними губами пролепетал. «Сестрица, глава 12. Огненная Тина, если не знать, что именно перед тобой расположено и не иметь способностей сенсора, то ни за что не догадаешься, что виднеющийся в окне шагохода огромный заснеженный холм, коих в округе десятки, на самом деле является скрытой от посторонних глаз гигантской полуподземной базой. Несколько минут назад 2 робота с выжившими на борту вошли через распахнутый для них люк. Двери Су-7 захлопнулись за спинами боевых машин, и метель тут же засыпала снегом металлу. Погода Адритана – лучший защитник немногочисленных выживших. По словам Добромира, сильный снегопад здесь никогда не прекращается, но и уровень снега не очень-то поднимается. Аномалия на аномалии – вот что представляет собой приграничный мир, переживший апокалипсис. «Добро пожаловать на Су-7», – произнес капитан Лид после того, как перед нашим роботом открылся проход, и мы шагнули в длинный темный тоннель. «Мрачненько тут у вас», – хмыкнула Кимера, через окно рассматривая обитые ржавым металлом стены. Эрдиборг нахмурился, но довольно быстро взял эмоции под контроль и с привычной невозмутимостью ответил. «Да, кое-кто из моих товарищей с интересом рассматривал однообразный интерьер базы». Тот же дрон вертел головой, пытаясь заглянуть во все окна робота разом. «И пусть видел он там одно и то же, мой друг пребывал на 7-м небе от счастья. Таким, как он, покажи помойку в чужой стране, так они будут искренне восхищаться, за граница же. Даже самые обычные вещи там, где нас нет, кажутся загадочными и манящими. А вот кто совсем плевать хотел на чудеса адританской постапокалиптической архитектуры, Так это Дадо Фостер. Осевой аристократ паникой что-то обреченно бубнил себе под нос. Эльвира и Кристина гладили своего господина по плечам и спине, пытаясь его хоть немного приободрить. «Похоже, сестренка обижает нашего милашку», — тихо шепнула вездесущая Кимера, кивком головы указав на высокородного страдальца. «Похоже, Дадо сильно удивлен тем, что встретит родственницу в такой глуши», — ответил я, разобрав кое-что из причитаний Фостера. Через несколько минут узкий тоннель сменился просторным боксом с высокими потолками. АУ-13, остановившись неподалеку от других роботов, начал плавно опускаться на брюхо. Вскоре открылся люк, и мы вышли наружу, оставив в салоне мехастраусов дружинников Дадо. Осевой аристократ был так потрясен последними новостями, что даже не стал спорить с капитаном, предложившим пройти пешком. Механики, уже занявшиеся обслуживанием ранее прибывшей техникой, оторвались от работы и смотрели на нас со смесью любопытства и недоверия во взгляде. «Всем привет!» Как-то не в попад поздоровалась с ними Инси и помахала рукой. «Не отвлекайтесь, трудяги!» Вставила свои 5 копеек Кимера. Местные не то смутились, не то испугались, перестали пялиться на нас и поспешно вернулись к работе. Поднимаясь по громыхающей металлической лестнице, примыкающей к стене, я продолжал осматривать ангар. Насчитал 8 АУ, из которых 5, очевидно, в ближайшее время пополнит ряды металлолома, собранного у противоположной стены. Хоть на базе и имеются механики, вылечить смертельно больные экземпляры они уже точно не смогут, как и создать новые. Поднявшись по лестнице, мы перешли из бокса в коридор, прошли 200 метров мимо десятка клинкетных дверей, повернули налево, снова налево, потом направо, несколько раз встретили местных жителей, косившихся на нас точно так же, как и механики. «Ну вот мы и на месте», — произнес Эрдиборг, остановившись напротив одной из дверей, ничем не отличающаяся от остальных, увиденных нами на этаже. «Местная администрация никак не выделяется. Оно и правильно, в условиях-то постапокалипсиса, сестрица», — тихо пробормотал Дадо, подняв глаза на Добромира. «Она там, там, господин», — кивнул страж. «Как и я, он имел ранг учителя, а значит способен чувствовать чужую прану в радиусе примерно 10 метров, несмотря на разделяющие нас стены. Как и я, он уже знает, что в этом радиусе, кроме нас, есть еще 3 одаренных. Учитель, довольно сильный учитель и слабенький наставник. Так как последний сидит как раз напротив входа, должно быть, это и есть сестра Дадо. Один из 3 бойцов, сопровождающих нас вместе с капитаном, получив приказ от Лита, отодвинул задвижку и, навалившись на дверь, сдвинул ее влево. Мы увидели довольно просторное помещение и 7 людей, находящихся в нем. Хвала небу! Сколько можно тебя ждать, малыш Дадо? Повернувшись на вращающемся кресле к нам лицом, произнесла девушка-наставник. Ее кресло тут же обижала другая дама, как и все местные, облаченная в светлые брюки и куртку. Раскосая адритянка продолжила обрабатывать глубокие раны Тины, заливая оголенные плечи девушки шипящим раствором. Представительницу рода Фостер можно было охарактеризовать, как, пожалуй, слово «шокирующее» подойдет лучше всего. Я не сомневаюсь в том, что все разумные во всех мирах разные и обладают собственной индивидуальностью, однако и сходств предостаточно. К примеру, дамы-аристократки, встреченные мной в особняке Визье, держались сдержанно, но в то же время величественно. Так же вела себя и дама-вассал клана Махамая, вместе с супругом сопровождавшая главу клана на приеме у Енета. А вот сама Ранза Махамая была более раскованной, но по сравнению с расположившейся напротив нас девушкой, черноволосая богиня просто образец целомудрия. Начать стоит с того, что Тина сидела, широко раздвинув ноги в грязных кожаных штанах с бахромой, будто не леди, а какой-то ковбой. Выше пояса из одежды на ней надет лишь узенький черный топ без лямок, прикрывающий упругую грудь да черная круглая повязка, как у пирата, на левом глазу. Тело Тины Фостер привлекало взгляды не только ярко выраженными кубиками пресса, но и бесчисленными ссадинами, порезами и ожогами. «Что с тобой случилось, сестрица?» — взволнованно выпалил Дадо. «Что с твоим глазом?» Я мельком глянул на остальных присутствующих. Сразу привлекли внимание 2 постаревших клона капитана АУ-13, один из которых сидел за массивным столом и однозначно являлся хозяином кабинета, то есть начальником базы, командором Фердером Литом. Случайное совпадение фамилий с Эрдиборгом? Точно нет. Есть у меня одна мысль. Хаем, да. Сверившись с чуйкой, выявил, что все адритяне, имеющие одинаковую внешность, носят и одинаковые фамилии в честь того, кто когда-то и стал донором генетического материала. Третьим из старших офицеров базы оказался рыжеволосый крепыш, сидевший за столом приставкой по левую руку от командора Фердера, напротив другого Лита. «Да ничего, малыш», запустив пятерню в свою короткую каштановую гриву, ответила Тина. «Это почти фронтир, ты же в курсе, не все раны от местных тварей могут залечить целители», кивком головы она указала на своего стража, сидевшего в кресле метрах в трех от госпожи. Могучий мужчина в меховой тоге показал желтоватые клыки и помахал Дадо замотанной культей. «Так что и ты не шибко привыкай к своим членам», усмехнулась Тина и расхохоталась. Оба ее стража поддержали девушку дружным смехом. «Да уж, странная компания, леди Фостер больше похожа на дикую волчицу, чем одна в человеческой форме. Ну а мини-команда Тини под стать, меховой здоровяк и худосочный парень с голым израненным торсом и в шапке в виде головы неведомого мне зверя, напоминающего медведя. Сестрица, что ты тут делаешь? Дадо, похоже, давно привык пропускать мимо ушей ее колкости. Где твои дружинники?» Взгляд Тины мгновенно стал холодным, а в помещении, наоборот, будто бы начала повышаться температура воздуха. Два стража девушки оскалились и гневно сжали кулаки. «Мертвы», процедила она. 20 верных мне бойцов полегли, а я даже не смогла отомстить за них», рявкнула Фостер, и ее руки охватило рубиновое пламя. «Мы отомстим, госпожа», заявил страж в тоге, вскочив на ноги. «Да, сядь, Элигриф», велела она, мотнула головой и перевела взгляд на меня. «Так это и есть тот самый Ильярис, за которым тебя отправили. Хаэм, вроде бы с ним должно быть больше дружинников, еще один отряд в пути, сестрица. Мы разделились, но они направляются сюда», услужливо доложил Фостер. «Чего вообще вас понесло в эти дебри?» хмыкнула девушка. «Что, наш малыш Дадо опять потерялся? О чем ты, сестрица?» чуть ли не по словам проговорил юный аристократ. «Ха, несмотря на многолетний опыт, некоторые темы парень просто не может воспринимать равнодушно. Не напрягай мозги, малыш, а то голова лопнет», вновь хохотнула Тина. «Оставь лучше это сложное дело взрослым, Хаэм», громко кашлянул рыжеволосый адритянин, привлекая внимание к своей хмурой роже. «Тина», командор понял своего подчиненного без лишних слов и обратился к осевой аристократке. «Может быть, вы отложите личные разговоры на потом? Мы не закончили с вами обсуждение наших планов». Леди Фостер эффектно развернулась на кресле, и раскосой адритянке врачу пришлось вновь оббегать ее, чтобы продолжить обрабатывать раны. «Вы правы, командор», произнесла аристократка. «Попрошу вас решить вопрос с расквартированием вновь прибывших, а также вашего разрешения на то, чтобы мой непутевый кузен и его спутник-демон присоединились к нашей с вами беседе. Лишними эти двое точно не будут». Удивительная дама, старше и сильнее Дадо, а с обычным смертным разговаривает, как с равным. «Капитан АУ-13 Лит», подумав несколько секунд, начальник базы обратился к нашему сопровождающему. «Займитесь гостями и велите принести еще два кресла». Вскоре в кабинете мы остались восьмером и расположились полукругом вокруг стола старшего из литов. «Илья, Дадо», начал было командор, однако его перебило недовольное ворчание осевого аристократа. «Господин Фостер», сквозь зубы поправил Дадо. «Цыц», сестра не постеснялась и, протянув руку, отвесила подзатыльник своему двоюродному брату. «Молчи, а то для всех малышом будешь. Прошу прощения. Продолжайте, командор», кивнула Тина, не переставая меня удивлять своими манерами. «Как можно одновременно сочетать в себе вежливость и пошлую вульгарность? Сидит-то все так же, развалившись и раздвинув ноги, будто мужик в метро. От капитана АУ-13 Лита нам известно, что вы помогли моим людям в битве с гигамункулами. Благодарю вас», командор обозначил поклон. «А теперь не будем терять времени. Позвольте в двух словах передать вам суть нашего разговора с Тиной. Гигамункулы с каждым днем захватывают все новые и новые земли. За прошлую неделю эти твари умудрились уничтожить Су-96, Су-26 и Су-8. Всего за последние 4 месяца мы потеряли 23 базы. Для примера, после того, Хаэм», он нахмурился и шевельнул желваками, «в общем, с тех, как наши предки 230 лет назад начали жить под землей, мы потеряли 27 баз, и то, по причине технических проблем, а не из-за внешнего врага. Но речь не о нашей истории, а о том, что Су-8 расположена сравнительно недалеко от нас. Несложно догадаться, какая база будет следующей на пути гигамункалов. Я уже поднаторел в использовании своей индивидуальной способности и теперь, благодаря ей, я слышу в словах собеседников гораздо больше, чем они говорят. Например, спрашиваю, утверждаю, эти технические неполадки связаны с системой продолжения рода, и понимаю, что мысль моя движется в правильном направлении. Как я и думал, репродуктивная система, завязанная на технике, а не на естественных биологических процессах, ведет к вымиранию в ограниченном мире. По сути, здешние базы, хоть и поддерживают между собой связь каким-то образом, в целом изолированы друг от друга и лишены возможности принимать беженцев. Мы вообще не могли взять в толк, откуда появились эти твари, продолжал командор Лид. Пришлось открывать законсервированные боксы САУ, но запасы техники ограничены, а враг все наступает и наступает. Даже если нам удается одолеть нескольких, буквально на следующий день приходят другие. Люди в ужасе. Многие опустили руки и твердят, что наш мир обречен. Мужчина покачал головой и тяжело вздохнул. Когда с других баз начали приходить сообщения о магах, мы, старший офицерский состав СУ-7, пустили этот слух на территории своей СУ. Жить стало легче. Некоторые и вправду поверили, что вы спасете нас от гигамункулов. Люди сами придумывали, кто вы и откуда, делились друг с другом своими теориями. Мы же, как вы понимаете, не верили в вас до сегодняшнего дня. Я рад, что мы ошиблись. Несмотря на высокие звания командор-начальник базы, несмотря на попытки держать уверенное выражение лица и прямую спину, Фердер во время своего монолога казался мне уставшим стариком. Да, он военный. Да, на базе учат армейской дисциплине. Но врагов-то особо раньше не было. Солдат без цели – плохой солдат. Но хуже, когда эта цель появляется совершенно внезапно и оказывается недостижимой. А еще я очень удивлен, что вы не только сражаетесь с нашим врагом, но еще и предложили объединиться, продолжил командор, обращаясь к Тине. Пусть, как вы говорите, это лишь ваша частная инициатива. Тина кивнула и повернула голову в нашу с Дадо сторону. В целом текущее состояние дел, с точки зрения местных жителей, вам ясно? Спросила девушка. Да, ответил я, ее же братец лишь кивнул. Наши интересы совпадают, твердо проговорила Тина. Командору нужно защитить свою базу, у меня есть дела на ближайшей базе врага. Поэтому мы решили объединить силы и атаковать Ильдергов. В принципе, большую часть деталей мы уже обсудили. Но кое-что осталось, и вы, ребятки, подоспели как нельзя кстати. Особенно ты, Тина уставилась на меня хищным взглядом. Скажи, Илья, у тебя ведь есть в дружине целитель? Да, двое, спокойно ответил я. Ранги? Требовательно спросила девушка. Два специалиста, одна выше среднего уровня, другой ниже. ХМ. Тина задумчиво погладила подбородок. Может быть, чародей есть? Есть. Сильный воин? Ну, может быть, очень слабый специалист. Нормально, кивнула Фостер и повернулась к командору. За ночь нас подлечит, так что выступать можем с утра. Около получаса Тина с Фердером Литом обсуждали нюансы совместной операции. Как я понял, задача Адритян и всех, кто не дорос до учителя, отвлекать на себя противника. Иными словами, командор благодаря нашей помощи сможет изрядно проредить ряды гигамункулов и при этом сохранить большую часть собственных сил. Уверен, без нас Лид бы ни за что не решился бы затевать масштабный бой, особенно учитывая все им сказанное. Да, мелкие стычки с одним-двумя-тремя монстрами происходят, но чтобы биться стенка на стенку, куда выгоднее засесть в укрепленной базе и отбиваться. Конечно, за несколько дней все равно уничтожат, но если нет шансов, можно порадоваться этим нескольким лишним дням. Однако шанс появился. Я повторю еще раз, если мы, сильные одаренные, глядя в глаза командору, Тина развела руки в стороны, будто пытаясь обхватить своих стражей и меня с Дадо, справимся с нашей задачей, здешнее гнездо Ильдергов будет уничтожено. А может быть и, ладно, вперед не забегаем. Будьте уверены, Тина, со всей серьезностью произнес Лид, мы сделаем все, что можем, чтобы подарить жителям СУ-7 надежду на спасение. Не надежду, а спасение, проговорила девушка, и в ее голосе послышались теплые нотки. А теперь, с вашего позволения, приступим непосредственно к делам. И вам, и нам, нужно как следует подготовиться. Спустя 15 минут старшие офицеры базы уже раздавали приказы. Отдай Аурис при поддержке Гальва лечили стражи Тины, ну а я в компании обоих Фостеров ужинал в небольшой комнатке. Нам подали едко-зеленый густой суп-пюре, на вкус как брокколи с горошницей. Весьма питательное блюдо, после трех первых ложек голод отступил. Ну и гадость, ковыряясь в тарелке, проворчал Дадо. «Ты не был в Сельмине и не представляешь, что такое гадость», — хмыкнула Тина. «Вот там местные готовят так, что, сидя перед полной тарелкой, думаешь, что смерть от голода куда гуманнее, нежели такое расширение гастрономического кругозора. Так что жри и не вороти нос, малыш Дадо». Девушка усмехнулась и с энтузиазмом запустила ложку в едко-зеленую жижу. Несколько минут мы ели молча. Первой покончив с трапезой, Тина налила себе в кружку чая из термопота и откинулась на спинку стула, снова разметав в разные стороны ноги. «Хорошо-то как», пригубив горячий напиток, выдохнула девушка. Я, доев, тоже наполнил свою кружку. Чай выглядел точно так же, как и основное блюдо. Попробовал. Да уж и на вкус такой же. Итак, Илья, сделав еще несколько глотков, произнесла Фостер. Прежде всего хочу извиниться за то, что фамильяр моего кузена такой же непутевый, как и его владелец, сестрица. Возмутился Дадо, но одного лишь взгляда девушки хватило, чтобы заткнуть бедолагу. Не стоит извиняться, госпожа Фостер. Тина, перебив меня, твердо заявила моя собеседница, и никак иначе, и давай на «ты», мне так комфортнее. «Как скажешь», Тина, ответил я, вновь поймав себя на мысли, что передо мной какая-то неправильная осевая аристократка. «В любом случае не стоит извиняться, я все прекрасно понимаю, и благодарен господину Фостеру за то, что он перенес меня в Адритон, малышу Дадо», все так же твердо проговорила девушка, глядя на меня. «Ладно уж, можно просто Дадо, но никак не господину Фостеру. Господин Фостер, это мой отец, его дядя, сестрица», пробормотал парень, обреченно покачал головой и тяжело вздохнул. «Жалко его немного, бесчеловечно топтать мужское достоинство таким способом. Но, с другой стороны, это их семейное дело, и не мне туда лезть». «Хорошо», улыбнулся я. «В общем, я благодарен Дадо за то, что оказался здесь и могу отработать свой долг перед господином Визием. Кстати, об этом», подняла указательный палец Тина, «поздравляю с претендентством. На моей памяти глава нашего клана никому не давал такой шанс. Мое претендентство нами номинальное», кивнула девушка. «Я знаю, и тем не менее ты его получил. А еще без поддержки рода и родового влияния смог собрать 3 полноценные дружины и достичь ранга учитель. Это дорогого стоит. Такие целеустремленные люди мне по душе. Пусть даже они и демоны», Тина усмехнулась и залпом выпила остатки чая. «Ух, шикарное пойло, твои слова приятны для меня, спасибо», я сделал легкий поклон. «Пустое, Илья», махнула рукой девушка. «Лицемерить не люблю и стараюсь говорить все, что думаю, а думаю я много, поэтому хочу обратить твое внимание, то, что я хорошо отношусь к тебе, не помешает мне испепелить тебя дотла, коли перейдешь дорогу моему клану, роду, семье или лично мне. Учту», честно ответил я. Фостер смерила меня тяжелым взглядом и расхохоталась. «Да ладно ты, не грузись. Пока мы в одной лодке, тебе с моей стороны ничего не грозит. Ладно, давай сменим тему». На секунду она задумалась, а потом выпалила. «А ты думал, что будешь делать, если господин Визий вдруг действительно решит подарить тебе титул? То есть», опешил я, «ну сможешь ли ты его удержать?» Две пары любопытных глаз едва ли не прожгли меня насквозь. Похоже, я затянул с ответом, а недоумение все отчетливее начало прослеживаться на моем лице. «Видимо, он не знает наших традиций», вздохнув, произнес Дадо, обращаясь к двоюродной сестре. «Определенно», кивнула девушка и вновь повернулась ко мне. «Никакой особой тайны в этом нет, поэтому я расскажу тебе. Чай, образованная, в осевой академии училась. Титул осевого аристократа глава осевого клана выдает простолюдину в присутствии минимум 3 глав других осевых кланов. Эта троица, хотя, как ты понимаешь, их может быть больше, служит гарантом соблюдения традиций. Так вот, по традиции ровно через год после выдачи титула бывший претендент должен продемонстрировать им свое имение и кровного наследника мужского пола. Площадь земли должна быть не менее 1000 руарк порских арков, площадь самого замка ну или особняка. Хм, она потерла лоб, припоминая. По-моему, 1500 руарк порских квадратных метров. Но это все мелочи, легко решаемо. Главное, ребенок. Он должен быть рожден обязательно от законной жены, которая, в свою очередь, должна быть потомственной осевой аристократкой. Ну или от мужа аристократа, бывали в истории случаи, когда титул давали женщине. А как, протянул я, пытаясь переварить полученную информацию. Есть одна поблажка, заискивающе проблеял Дадо. Чтобы увеличить шансы получить именно сына, можно завести 3 жён, но не больше. Можно, хмыкнула Тина, подтверждая слова двоюродного брата, хоть это и нечестно по отношению к женщинам-претенденткам, и, опять же, не гарантирует успех. Известны случаи, когда за очень-очень-очень перспективного претендента главы родов, договариваясь между собой, выдавали своих дочерей, но даже с 3 жёнами несчастный не мог родить именно сына. В результате 3 рода были опозорены, глава клана, выдавший титул, тоже опозорен, а горе претендент со своим огромным семейством на всю жизнь остался простолюдином без права на еще одну попытку. Хм, только и смог протянуть я, а я всегда говорил, что быть осевым аристократом не только большая честь, но и большой труд, гордо заявил Дадо. Окинув нас взглядом, Тина улыбнулась и с силой хлопнула ладонями по столешнице. Ладно, отвлеклись, отдохнули и хорошо, а теперь, мне нужно рассказать вам, зачем я вообще явилась в эту дыру. Глава 13. Гнездо. Эх, было бы на нашей стороне больше шагоходов. Тяжело вздохнула Кимера, не сводя глаз с горизонта. Фактически сейчас утро, но оно мало чем отличается от ночи. Небесные светила скрыты плотными облаками, порождающими непрекращающуюся вьюгу. Видимость практически на нуле, если бы не вспышки лазеров вперемешку с магическим огнем да молниями. Суровые природные условия Адритона уже давно бы скрыли от нас развернувшиеся сражения. «Все, что есть, все наше», — отрезала Тина. «Не тратьте силы на разговоры, мы не на прогулке». Сильнейшие бойцы 4 объединенных отрядов незаметно для врага огибали поля боя по широкой дуге, концентрировали прану в ступнях, чтобы держать высокую скорость и не шибко проваливаться в снег. Первым опять бежал Арнольд в своей истинной форме, грудью пробивая снежную равнину. Следом за ним, утрамбовывая снег мощными лапами, бежала Адда, как и брат, приняв волчью личину. Пусть Тина и заявила, что те, кто не достиг ранга учитель, с нами не идут, девушка-оборотень оказалась среди 3 исключений. Причина проста и понятна. Адда, лучший целитель из всех нас, наша одноглазая командирша лично настояла на присутствии этой девушки. Далее в цепочке идут 2 стража Тина и еще 2 исключения, Дадо и Гарланд. Насколько я понял, госпожа Фостер не могла не взять с собой брата. Очень странная сестринская забота, подвергать смертельной опасности, давая при этом шанс стать сильнее и заработать авторитет в глазах клана, если поход окажется успешен. Что до участия супруга-телохранителя, тут все объясняется 2 словами, прихрамывающий тандем. Кимера следовала за мужем, я за ней, Тина за мной, поэтому я мог слышать обеих. Ну а замыкали цепь Бладинский и Добромир. Итого 11 человек, считай футбольная команда. Я попытался усилить зрение праной, однако это не шибко помогло. Как там наши? Су-7 смогла выделить лишь 15 шагоходов. Это все, что осталось у базы. Последнее время ау патрулировали окрестности и периодически натыкались на ильдергов. Не всегда удавалось обходиться без потерь. Только вчера на наших глазах был уничтожен один из роботов. Хорошо, что командор Лид пошел ва-банк. Да, наши с Дадо дружинники сейчас бьются рядом с его солдатами, но это не гарантирует нам победы. Все потому, что мы мало знаем об ильдергах. Сколько их скрывается в подземных гнездах. Базы этих тварей огромны, чем-то напоминают норы и имеют очень много выходов. С 2 укомплектованными дружинами Тина пыталась незаметно проникнуть в гнездо, и поначалу ей даже удалось прошмыгнуть мимо охранников. Однако позже ее отряд заметили. Чем все закончилось, нам известно. Вернуться с пустыми руками к объединенным силам осевых аристократов госпожа Фостер не может. Ее благородство и воинская доблесть восхищают. Она готова сложить голову, но не запятнать честь. Безумно, но очень красиво. Образ героя манит, за ним хочется следовать. Пожалуй, будь я один, легко б втянулся в такую авантюру, преисполненную духом рыцарства и самурайства. В моем понимании Тина – практически идеальный аристократ. Из недостатков только отсутствие возвышенной лексики и пол. Но я не один. Я отвечаю за жизни доверившихся мне разумных. И если б не чувствовал, что наш план хорош, не пошел бы даже за самым благородным рыцарем-героем. Илья, не отвлекайся. Заметив, что я гляжу в сторону, громко выкрикнула Тина. Сосредоточься на цели. Я понимаю, ты переживаешь, но если мы провалим собственную миссию, могут погибнуть все. Суровая девица. Но она абсолютно права. У адритян и у наших с Дадо дружинников нет задачи уничтожить врага под корень. Сконцентрировав силы у одного из выходов из гнезда, ребята приманят с собой ильдергов. Пространство для маневров у них есть, и всегда можно немного отступить. Хотя вчера практически на том же самом месте отступление отряда Тины, по сути, провалилось. Так, хватит накручивать. Нужно верить в своих товарищей и в их силы и не терять время на всякую ерунду. Ведь чем быстрее мы закончим, тем меньше людей пострадает. Тина, предлагаю ускориться. Через плечо бросил я. Вот такой настрой мне по душе. Хмыкнула девушка. Эй, Арнольд. Во все горло заорала она, чтобы сквозь завывание ветра докричаться до нашего направляющего. Прибавь ходу. Около часа мы неслись по бескрайней снежной пустыне. За это время наш отвлекающий отряд под командованием командора одолел патрульных гигамункулов и теперь уже сражается с первой волной подкрепления. Уверен, будут и другие волны. Общая площадь гнезда со всеми его кавернами и отнорками колоссальна. Пока все свободные твари доберутся до дальнего выхода, пройдет немало времени. Кимера внезапно остановилась, и я чуть не врезался в нее. Прибыли. Послышался позади голос Тины. «Илья, мы почти на месте. Чую трех ильдергов». «Да», развернувшись, ответил я. «Трое. ХМ», протянула Фостер. «Больше, чем вчера. Ты думаешь, стоит отпускать всего лишь двоих?» Глядя в единственный глаз девушки, я нахмурился. «Илья», прозвучал у меня в голове равнодушный голос Бладинского, стоявшего за спиной Тины и видевшего выражение моего лица. «Мы справимся сами, не нужно дробить силы». Сестрица, обойдя супругов-телохранителей, к нам подошел Дадо. «Там трое, двоих мало будет, еще один», взмахнула руками госпожа Фостер, а затем посерьезнела. «Послушайте, мальчики, это все», она неопределенно повела рукой над головой, «не детская войнушка, это настоящая война, и на войне не принято оспаривать решение командира, это раз, два, на войне далеко не всегда все проходит гладко, и когда план начинает трещать по швам, на первое место выходит личный героизм, сила воли и стальные яйца, так что хватит кукситься, мальчики», холодно закончила она и развернулась. «Валерий, Добромир, ваш выход, хоть на собрании было обговорено, что командует нашим отрядом Тина, стражи не спешили выполнять ее приказ, подняв глаза на своих господ. Мы с Дадо молча кивнули. «Есть», — спокойно произнес Бладинский. «Есть», — чуть громче сказал Добромир. Оба стражи рванули по нетронутому снегу. Сделав небольшой крюк, они окажутся как раз у выхода из гнезда. «Ждем», — скомандовала Тина. «Советую выпить и перекусить», — добавила она, достав из рюкзака флягу с вином да вяленое мясо. Все последовали ее примеру. Пусть есть особо не хотелось, но пища способствует скорейшему восстановлению праны. Мы потратили немного энергии на скоростной забег, а перед возможной встречей с врагом стоит быть во всеоружии.